Я взяла академический отпуск. Выключила телефон. Взяв кота под мышку, переехала в оставшийся мне в наследство от бабушки дом на озере в сосновой глуши. Бандиты не должны были меня здесь найти. По крайней мере, я на это надеялась. Сюда и внедорожник с трудом проедет, и мобильная связь через раз. Зато сам дом очень приличный, двухэтажный. Бабушка любила простор. Поэтому здесь и гостиная, что надо, и мебель не самая древняя, и электричество с водой подведено. Самое то, чтобы с комфортом насладиться близостью природы. Все, чего желала, немного отдохнуть в спокойствии. Кто-то бы сказал, странное желание для девушки 20 лет, но каждому свое. Все, что мне нужно было для счастья, чашку ароматного кофе в гостиной на рассвете. Стук весеннего дождя по стеклам. Уют, камин, плед. И чтобы побыть наедине со своими мыслями. Разобраться в жизни. Заодно немного поправить здоровье. А что вышло? Проснулась от грохота на улице. До такого, словно где-то рядом, бомбу сбросили. Стекла зазвенели так, будто вот-вот выскочат из деревянных рам. Дом затрясло. Дезориентированная, я подскочила на кровати. Ночь за окном была безлунная, и в доме тоже было темно. Только мой чернющий пушистый кот носился как бешеный, сверкая глазами и завывая, будто сирена. «Мио! Цыц!» Шикнула я на него и на рефлексе пошла на ощупь. Пару раз ударилась об углы. И стоило зрению слегка проясниться с просонья, ускорилась. Потому что снаружи снова раздался грохот. Он шел со стороны озера. «Да что там творится?» Я зашлепала босыми ногами по паркету, торопливо побежала со второго этажа на первый. Дом снова тряхнуло, и я повисла на перилах, едва не скатившись кубарем. Занозила ладонь, но не обратила внимания. Не до этого. Все же, добравшись до первого этажа, сунула ноги в шлепки и схватила фонарик у входа. Прямо в пижаме выскочила на крыльцо. Вгляделась в темень, повозила фонариком. Ни черта не видно. Но звук точно шел от озера. Что-то в нем горело, полыхая языками огня. Надо поспешить. Проверить, не нужна ли кому помощь. Я сорвалась с места, прямиком в эпицентр. Туда, откуда раздавался зловещий скрежет, тянуло горьким дымом, а зарево огня освещало небо. И не успела я добежать. Оно вдруг погасло, будто его куполом накрыли. И звук сменился на тихий, угасающий вой. Инстинктивная тревога царапнула сердце. Что-то неправильное было в происходящем. Осторожность очнулась во мне, завозилась, зашептала. «А может, не надо? Странно все это. Неправильно. Опасно». «Но вдруг там кому-то плохо?» Мысленно возразила сама себе. «Может, случайный грузовик свернул не туда и упал в озеро?» Хотя верится слабо, но тогда упал вертолет. Чушь, конечно. В этой лесной глуши я одна. Но тогда что это недавно был за рев, от которого закладывала уши? Вскоре я уже стояла возле озера, на песчаном берегу. В пижаме с изображением котика, в шлепках, с лохматыми медно-рыжими волосами. Шарила фонариком по взволнованной темной водной глади. Сейчас вода ледяная. Да и на улице не сильно-то тепло. Все же ранняя весна. Так что же это было? Неужто у меня галлюцинации? Наконец, круг света от фонарика выхватил что-то в воде. Я присмотрелась и остолбенела. Мне захотелось протереть глаза, что я и сделала. А когда не помогло, нервно засмеялась. «Твою ж мать! Это что? Откуда здесь?» В воде дымилось нечто, напоминающее летательный аппарат из фантастических фильмов. Дымилось и медленно, бесшумно тонуло в озере. Уже только край было видно, но я точно могла сказать, никакой это не грузовик. И даже не вертолет. Но что? Бред какой-то. Может, сосна мерещится? Я повела фонарик вправо, потом влево, и тут увидела еще кое-что. Рядом с металлическим объектом плавало тело. Сердце у меня сжалось. Тело. Человек в воде. Мужчина. Крупный. В чем-то типа летного комбинезона. Широкая спина, темные волосы. И лежит он на воде. Страшно. Лицом вниз, как утопленник. Но это я анализировала уже на ходу. Потому что ноги сами собой понесли в холодную воду на полной скорости. Шлепки я потеряла сразу. Господи, боже мой, вода такая ледяная, что зубы сводит. Ноги сразу потеряли чувствительность. Я плыла, загребая воду руками. Адреналин подскочил. Стук сердца раздавался в ушах. Холодный воздух обжигал легкие. Но все это сейчас не важно. Хватаю плечо утопленника, беру правильным захватом, как учили на курсах первой помощи при универе, дергаю на себя и отчаянно волоку к берегу. Хорошо, что вода помогает, иначе я бы этого громилу ни в жизнь не дотащила. Он явно фанат спорта. Мышцы так и бугрятся под обтягивающим торс летным комбинезоном. Ткань странная на ощупь. Ох, блин. Я не знаю, кто ты, но только, пожалуйста, окажись живым. Воображение рисует страшное. Историю из детства. Когда мне было 10, моя лучшая подруга упала в реку. И я ее не спасла. Не умела, не знала, как. Я звала на помощь, но единственный взрослый, которого я увидела, торопливо прошел мимо. Я выросла с мыслью, что сама никогда мимо не пройду. Поэтому сейчас пыхтела, напрягала все жилы, но плыла так быстро, как могла. Наконец выволакиваю незнакомца на отмель. Задыхаясь от нагрузки, падаю рядом на колени, пытаясь понять, чем помочь. Мужчина выглядит плохо. Очень. Лицо у него белое. На груди ужасная глубокая кровавая рана. И совсем нет дыхательных движений. Неужели слишком поздно? У меня затряслись руки. Из-за воспоминаний детства, из-за холода, из-за того, что я была не готова к чужой смерти. Но разум уже отщелкивает инструкцию, которую я выучила со времен курсов первой помощи. Проверить, не забиты ли нос и рот песком или тиной. Нет, все в порядке. Потом вроде перевернуть на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс водой. Но такую тушу я сейчас не переверну. Что там с сердцем? Нужен непрямой массаж. Искусственное дыхание. Ох, медлить нельзя. Молниеносно наклоняюсь ниже, к бледному лицу, но... Не успеваю. С визгом подаюсь назад, когда незнакомец вдруг закашливается, содрогаясь мощным телом. Переворачивается на бок, выплевывает из горла воду. Что-то шипит, будто на выдуманном языке. Распахивает глаза. Золотистые. Светящиеся. Что за... И тут что-то касается моей талии, обхватывает кольцом. Мамочки, это что? Это змея? Огромная? Мощная? Я позорно кричу, пытаясь отпихнуть то, что меня схватило. Не получается. Замираю, загнанно дыша. Рациональное начало, несмотря на панику, вынуждает разглядеть змею. Что это за чертовщина? У змеи раздвоенный кончик, и она им агрессивно щелкает напротив моего лица, сжимает талию сильнее. Святые угодники! А заканчивается эта змея под моим утопленником, как будто это хвост? У него хвост! Твою мать! Мужчина что-то шипит, а потом его горящие, как фонари, глаза гаснут и закатываются. Веки опускаются, и сам он обмякает на мокром песке, а змея, то есть хвост, спадает с моей талии. И одновременно на лице мужчины проявляются темные линии, будто чернила у глаз разлились. Они повторяют венозный рисунок, расходясь к вискам. У меня сердце колотится так, что, кажется, вот-вот выскочит. Что за гребаные спецэффекты? И хвост, хвост! Это как? Нормальный человек на моем месте уже бежал бы с криками, но я не двигаюсь с места. Мужчина тяжело дышит, ужасно бледен. Его мышцы сведены судорогой. Он сжался на песке. Видно, ему совсем плохо. Темные мокрые волосы с яркой алой прядью налипли на лицо. Темный комбинезон на груди незнакомца порван. Рана кровит. Песок уже пропитался алым. У меня холодеет нутро. Если ничего не сделать, каким бы сильным ни был этот чужак, он умрет от потери крови. Я этого не хочу. Вскочив на ноги, бегу к дому. Лучше всего будет вызвать скорую. Только как, если телефон не ловит последние пару дней? Да и скорая не успеет. Это же глушь. Позвать на помощь тоже некого. Господи, да кто это вообще? Выглядит как человек. Хвост — это странно. Ну, атавизм или что? А глаза... должно быть линзы. Да и какое мне дело? А черное на лице? Ну, может, проявляющаяся татуировка. Такие ведь бывают или нет? А вообще, ну, с хвостом человек. И теперь его осуждать? Я вообще толерантна. Чужую внешность не критикую. У кого-то волосы розовые, у кого-то хвост. Может, он косплеер? О, или летчик. Потерпел крушение. А что, самолет странный? Ну, спецслужбы, все дела. Может, у них там и самолеты своеобразные, и сотрудники с хвостами работают. В закрытых-то подразделениях. Ладно, это сейчас не важно. Что делать-то? До ближайшего соседа несколько километров. Ни скорой, ни санавиации не дождешься. Брошу его с этой раной, и все. Нет, не могу бросить. Это не по-человечески. Этот внутренний диалог продолжается в моей голове, когда я забегаю в дом и когда торопливо достаю из шкафа аптечку, когда хватаю чистую простыню и натягиваю сапоги. Пневмония мне вообще не в кассу. И сразу бегу назад. Все вместе занимает не больше полминуты. Снова опускаюсь возле мужчины на колени. Отвожу разрезанную ткань странной летной одежды от кожи незнакомца. Края раны неровные. Кожа местами разможжена. А в ране виднеется... Уф, меня начинает мутить. У меня в наличии есть обезболивающие, шприцы и бинты. Склоняюсь над мужчиной. Волевым усилием приказываю себе забыть, что у него есть хвост. А еще постараться, чтобы руки не тряслись. Борясь с тошнотой, спешно обрабатываю рану. Промываю, прикрываю стерильным бинтом. У меня был опыт. Бабушка-медик показывала, как это делать. Говорила, пригодится. Пригодилась, блин. Не думала, что практика будет такой. Уф. Ладно. Этого пока что хватит. Посерьезнее обработаю уже в доме. Как ни странно, кровь из раны уже не хлещет. Значит, я все делаю верно? Пожалуйста, пусть так и будет. Пусть все будет хорошо. А я потом об этом книгу напишу. Как раз не было идеи для истории. А тут чем не идея? Мужик с хвостом свалился чуть ли не на задний двор. Но ведь не поверят. Придется ставить в раздел фантастики. Ох. Мысли из-за волнения скакали в разные стороны, будто мячики. В сознание хвостатый красавец-атлет упорно не приходил. Но что радовало, кровотечение остановилось. Плохо, что кожа мужчины была такой горячей, что почти обжигала. Как будто его температура поднялась за 40 и даже куда выше. С раной пока что я закончила. Что дальше? На улице холодно. Надо затащить его в дом. Это казалось невыполнимой задачей. Но я уже кое-что придумала. Раскинув рядом простынь, чудом перекатила тело на белую ткань. Дальше сжала зубы и волоком потащила непосильный груз в дом. Понятия не имею, как мне удалось втащить в дом хвостатого незнакомца. Но на полу в гостиной я, тяжело отдуваясь, осторожно проверила у мужчины пульс. Он был, но какой-то пугающе частый. Надо, конечно, его в больницу. Но ведь мобильной связи нет. Я только что проверила. Может, днем появится? Хорошо бы. А то я понятия не имею, что с ним делать. Как лечить? Неизвестно, какие у мужчины повреждения внутри. Его высокая температура пугала. Чутье подсказывало, что делений градусника не хватит, чтобы ее зафиксировать. То есть у незнакомца выше 42. Но тогда как он еще жив? И должна ли я сбивать градусы, или для него это нормально? И вообще, подойдут ли обычные лекарства? Не сделают ли хуже? Голова болела от количества вопросов. Мне хотелось что-то предпринять, но я не знала, что. Тут меня отвлек от хвостатого утопленника утробный, короткий, недовольный мявк. «Мио!» Я нашла взглядом черный комок со светящимися зелеными глазами. Кот забился под стол и сообщал мне, что он возмущен наличием другого мужчины в доме. «Мио, человеку плохо. Я должна была его бросить или что?» Снова утробный мявк, полный негодования. Когда я волновалась, то часто начинала говорить с котом, будто он мог меня понять. Вот и сейчас ему ответила. «Не будь таким недоверчивым, Мио. Вовсе он не злой. Ну, по крайней мере, это неизвестно. Посмотри, у него хвост, почти как у тебя. Значит, много общего. Еще подружитесь». Судя по тому, как оскорбленно зашипел Мио, он был не согласен ни с кем дружить. Впрочем, копаться в тонкости душевной организации кота я сейчас была не готова. Поднявшись на ноги и отряхнувшись от песка, я торопливо пошла взять еще бинтов и антисептика для более тщательного промывания страшной на вид раны. Меня не было несколько мгновений, а кот уже осмелел. Когда я вернулась, он занимался обнюхиванием кончика странного хвоста незнакомца, раздвоенного, как слегка разведенные концы ножниц. «Мио! Фу!» Кот не внял моим требованиям и осторожно толкнул лапой кончик хвоста. Ну и непослушная животина. Я выгнала его легким шлепком по пушистой попе. Кот недовольно зафыркал, но отошел. Сел у стены, не сводя горящего взгляда. Включив свет поярче, я продезинфицировала руки. Села на пол перед мужчиной. Тревожно выдохнула. Хоть я и старалась действовать уверенно, но внутри дрожало от волнения. «Ладно, еще раз взгляну на рану», — решила я. И осторожно убрала с груди мужчины стерильный бинт. Да так и замерла с ним в руках. Моргнула и снова распахнула глаза. Раны не было. Только алела полоска кривого рубца. И то цвет на глазах угасал. «Что за дела?» Пробормотала, откладывая бинт в сторону. Краем взгляда я успела уловить, как кот снова метнулся к хвосту незнакомца, намереваясь потрогать его лапой. А в следующий миг мое сердце ухнуло куда-то вниз. Бинт выпал из рук. Гостиную заполнил кошачий истошный визг, полный кошачьего же ужаса. Я аж отшатнулась от испуга. Кот оказался серпантином обвит хвостом незнакомца. Огромные зеленые глаза Мио в панике распахнуты. Черная длинная шерсть с дыбом, а кончик хвоста мужчины, по-змеиному изогнувшись, агрессивно делает щелк-щелк напротив ошалевшей кошачьей морды своими кончиками-ножницами, да так, будто сейчас отрежет коту или усы, или сразу голову. От шока я сразу бросилась коту на подмогу, схватилась за кольца, пытаясь освободить вопящего Мио. «Отпусти! Отпусти!» — кричала я, пыталась вырвать своего котика на свободу. Но моих сил не хватало. Хвост будто состоял из гибкой черной стали с красным отливом, а потом вдобавок его поверхность вдруг забугрилась, и на ней выступили жесткие костяные шипы. И одновременно хвост резко мотнулся, что я не удержалась, отпустила руки и упала на пол, ударившись копчиком. Но кольца хвоста все же разжались, и кот выскользнул. Шлепнулся на пол. Дико перебирая лапами, с заносом на повороте, взлетел по лестнице на второй этаж. А хвост, агрессивно щелкая, навел кончики на меня. И так угрожающе качнулся, будто это я лично его хозяина топила. Пипец! «Хороший мальчик!» Пискнула я на дикой панике, спиной отползая подальше. Хвосту это не понравилось, и он начал метаться, а потом и вовсе плетью ударил по полу, ломая в щепки паркет. Я громко икнула от страха. «Мамочки!» Подпрыгнув, кинулась на диван. Отойти дальше мешал тот факт, что мужчина лежал как раз посередине, между выходом и лестницей. а длины его жуткого хвоста вполне могло хватить, чтобы перехватить меня при попытке к бегству. «Я попала! Попала! Попала!» — стучало в моей голове. А еще там звенела мысль. Кот был прав. Надо котов слушать. А еще почему-то вспомнился случай из детства, когда я маленькая притащила в дом бабушки енота, которого нашла в лесу. Я хотела подарить ему дом, но в итоге енот едва его не разнес. Бабушка выпроводила животное во свояси, а мне настрого запретила тащить в дом, что ни попадя. И вот. Такими темпами это мне самой понадобится помощь. Притом экзорциста, психолога и травматолога, потому что у меня тут полный набор. Я затаилась на диване, нервно пытаясь придумать, что делать. Может, вылезти через окно? Но ближайшее окно не открывается. А если быстро пробежать? Нет, страшно. Уж очень молниеносно двигается эта злобная штуковина. Вот и помогай разным. Потом тебя в заложники берут в собственном доме. И это еще мужчина не проснулся. От него на диване спрятаться не получится. Хвост тем временем медленно раскачивался из стороны в сторону, будто загипнотизированная змея. «Ну чего тебе надо, чудовище?» Бормочу еле слышно. «Отстань! Я просто хочу, чтобы твой хозяин не помер в моей гостиной». Нет, с хвостом было невозможно договориться. Его поведение становилось только агрессивнее. Он даже сделал несколько резких выпадов, будто кобра, но щелкал не пастью, а кончиками, резко складывая их. Звук был металлический. Я не сомневалась, что если между кончиками положить мой палец, то пальца я лишусь. Маникюр такими ножницами я бы делать точно не рискнула. Нервно подумалось мне. Так что следующий час я просто сидела на диване, сжавшись в комочек, и ждала, когда хвост устанет за мной следить. Казалось, никогда. Но должен же он когда-нибудь уснуть, в конце-то концов. Должен же. Когда я уже отчаялась и хотела попытаться сбежать, несмотря на риск, мужчина на полу неожиданно вздрогнул. Он скалился, будто от боли, обнажив белоснежные, чуть удлиненные клыки, а потом заметался, будто раненый зверь, застонал, не открывая глаз. Черные разводы на его белом, покрытом испаренной лице стали ярче и даже расползлись к шее. И одновременно почему-то задрожали стекла в доме, как если бы на них изнутри давила невидимая сила. Хвост тоже реагировал на состояние хозяина. Он хаотично заметался, снова с грохотом в щепки разбил паркет, но уже с другой стороны, и вдруг прильнул к мужчине, обвил его руку, то ли ища защиты, то ли наоборот, сам защищая. Это был мой шанс. Переведя дыхание, я соскользнула с дивана и бросилась к лестнице. Взлетела на второй этаж. Успела. Замерла, переводя дыхание. И вместо того, чтобы бежать к комнате, оглянулась на мужчину, что остался лежать внизу, на полу в гостиной. Вид у него был жуткий. Сжимая челюсти до выступающих желваков, он будто боролся с кем-то невидимым, рыча от боли, словно зверь. Нормальная девушка испугалась бы такой картины, но мое сердце почему-то остро кольнуло жалостью. Несмотря на пугающий хвост, несмотря на уничтоженный паркет, мне было жаль незнакомца. Он так страдал от боли, что я буквально чувствовала это на расстоянии. Мне невольно захотелось ему помочь. Но как? Если бы я только знала. Я ведь понятия не имела, кто он и что с ним. Что это за черные разводы на лице? Никогда о подобном не слышала. При этом кровавая рана на груди уже затянулась. Регенерация такого уровня — это вообще ненормально. Будто из фантастических фильмов. Я уже была готова поверить во что угодно. Версии о том, кто он такой, крутились в голове. И ни одна из них не сулила мне ничего хорошего. Возможно, он сумасшедший ученый или робота-гуманоид из будущего, а может, засекреченный модифицированный солдат. А если когда очнется, он должен будет избавиться от свидетелей, то есть от меня? Я такое в фильмах видела. Но даже если так, Какой у меня выбор? Бросить его там, у озера, я не могла. Но и что теперь делать, не знала. Я обняла себя руками и все же сошла с лестницы в коридор на втором этаже. Голова вдруг закружилась. Меня качнуло. И вдруг навалилась такая дикая усталость, что пришлось опереться о стену. Я же, в принципе, очень легко устаю. Не беру в руки ничего тяжелее книги. А тут, не пойми как, огромного мужика в дом заволокла. Неудивительно, что сейчас я чувствую себя такой слабой. Перед глазами уже потемнело до крайности, словно в доказательство моих собственных мыслей. Шагнув в спальню, я села на стул. И тупо ждала, пока из тьмы перед глазами проступит очертание комнаты. Отдышалась. Дурацкая слабость. Врачи так и не нашли ей причину. Но ничего, жить можно. Просто есть ограничения. Пореже садиться за руль, избегать стресса. И уж точно не стоит таскать тяжеленных мужиков. Комната перед глазами медленно проступила. Я решилась слезть со стула и, не удержавшись, снова подошла к лестнице. Посмотрела вниз. Я тайно надеялась, что там никого нет. Но незнакомец никуда не делся. Так и лежал на простыне на полу в гостиной. Черные волосы разметались. С двух сторон виднелись проломанные доски паркета. Хвост по-прежнему обвивал руку мужчины. Ни он, ни его хозяин не шевелились, если не считать рваного частого дыхания. И снова жалость кольнула сердце. Лежит на холодном полу. Переложить хотя бы на надувной матрас. Я тут же представила, как приношу матрас, а хвост начинает хлестать по нему, превращая в жалкие ошметки. Но, может, одеяло хотя бы кинуть? Не сдавалась моя сердобольная половина. И тут краем взгляда я заметила движение. Помахивая черным пушистым хвостом, Мио выглядывал из засады, то есть из-под стола на первом этаже. Ну, хотя бы этот кот-идиот понял, что подходить к незнакомцу не надо. Подумала было я, как вдруг Мио воинственно зашипел и выскочил из-под стола. Дико сверкая глазами, с грозным мярв, бросился на врага. Я не успела даже осмыслить происходящее, как пушистое ядро метнулось через гостиную и со стервенением кинулось на хвост. От испуга я подавилась воздухом и едва не свалилась со ступеней. «Нет!» — задушенно крикнула я, холодея нутром. «Фу, Мио, фу! Не надо!» Но мой сумасшедший кот-мститель не слышал отчаянного оклика. Он остервенело кусал и драл лапами чужой хвост, а тот был пугающе неподвижен. Надолго ли? У меня же сердце в пятки упало. Сбегая по лестнице, я ждала, что вот-вот моего кота превратят в нечто дырявое. Ноги сами несли к зоне конфликта. Скорее оторвать глупое животное от самоубийственной схватки и спасти чужой хвост от безумной атаки из когтей и зубов. Скорее, пока еще ничего не произошло. Пока не стало поздно. Но стоило мне приблизиться, как хвост мужчины шевельнулся. А потом резко вскинулся и метнулся, но не к коту, а ко мне. Серпантином обвил щиколотку и дернул. Я даже испугаться не успела, только вскрикнула. Комната завертелась перед глазами. Я ждала, что больно ударюсь об пол, но вместо этого приземлилась грудью на горячее тело мужчины. Панически уперлась руками в его широкую грудь, но убежать мне не дали. Хвост лианы обвил мне ноги, соединив их вместе, от щиколотки до середины бедра, и буквально притиснул к своему неподвижному, рвано дышащему хозяину. Мужчина без сознания лежал на спине, а я лежала на нем. Паника накрыла волной. Я задергалась, будто рыбка, попавшая в сеть, но с таким же успехом можно было бы рваться из кандалов, с тем лишь отличием, что мои кандалы в виде хвоста были горячие и живые. «Отпусти!» — пискнула я. Безрезультатно. «Господи, кому молиться?» Я захныкала, задергалась, но силы меня быстро оставили. И я замерла. Затихла, прислушиваясь к дыханию незнакомца, которому меня так сильно притиснуло. «Мамочки, ситуация на грани безумия. Теперь было очевидно. Мужчине не нужно никакое одеяло. Он сам как печка. Так и пышет жаром. Я, конечно, читала о жарких мужчинах в женских романах на Литнет. Но тут был явно перебор. Так и свариться недолго. Мы в гостиной, прямо на полу. Я лежу на мощном торсе и рельефном животе. Мой лоб упирается в плечо. Ладони на мужской груди, в которой мощно и часто бьется чужое сердце. Меня пробирает сначала нервный смех, потом такое же нервное хныканье. Ну чего он такой горячий? Чисто утюг. У меня будет тепловой удар. Невольно глубоко вдыхаю терпкий свежий запах его кожи. Он наполняет мои легкие. Кругом пускает голову. В животе стягивается пружина, реагируя на близость мужского тела. И вдруг незнакомец подо мной чуть шевелится, а потом, не приходя в себя, обнимает меня за талию и наклоняет голову, втягивая воздух моих волос. Будто нюхает. Кошмар. Я снова начинаю дергаться, но чужие руки прижимают меня сильнее. «Это домогательство! Прекратите!» Пытаюсь громко возразить я, но голос сипит. Мое тело уже до того разогрелось, что, кажется, я сейчас вспыхну, а потом я и правда начинаю гореть. Точнее, от моих ладоней, которыми я упираюсь в мужскую грудь, вдруг начинает исходить свет. Будто я источаю магию. Что за галлюцинации? Мир подергивается дымкой, а потом гостиная исчезает, и я проваливаюсь в океан черноты. Она шипит, накидываясь со всех сторон, и испаряется, когда ее касается исходящий от меня свет. Чокнуться можно. Обреченно бормочу я. И теряю сознание.